Лида. «Это очень хорошие книги, Сашка, но все-таки тебе страшно не повезло, что ты в детстве не читал сказок. Ладно, слушай, я тебе сама расскажу». И она рассказывает мне сказку про гадкого утенка, который стал белоснежным лебедем. Наивную и добрую сказку, написанную специально для гадких утят, костлявым длинноруким волшебником. Я знаю эту сказку, но я знаю и то, что самому волшебнику при жизни так и не удалось взмахнуть белоснежными крыльями, хотя они снились ему по ночам в маленьких деревянных гостиницах, где каждая доска, каждое бревно скрипели на свой лад, а за облезлыми обоями жили крошечные гномы и феи. Правда, у него появились лебединые крылья после смерти, но какое это все же имело к нему отношение. Алида рассказывает неторопливо, задумчиво, припоминая, как выглядел двор, на котором родился гадкий утенок и глупые жирные утки. Ах, как они обожали бедного маленького утенка! Ну, прямо как та девушка нашего розовощекого лейтенанта Сережу в белых перчатках. Не знает он, чудак, что делать. Рассказал бы ей негромко эту сказку, старую и мудрую, как ржаной колос. Да чего же иногда полезно возвращаться к сказкам нашего детства, где торжествует справедливость и добро, и Иван-царевич женится не на уродливой бородавчатой лягушке, а на Василисе Прекрасной. Вот так проходит целая вечность, вместившаяся в коротенький отрезок времени от и до. Восемьдесят восьмое. Когда-нибудь люди забудут, что такое боль, недушевная боль, возникающая от потери близкого человека, от несбывшихся надежд, быстротечности времени и ограниченности познания, от невозможности объять необъятное. Плюс единица и минус единица в ряду натуральных чисел всегда дают новую величину. Эта боль — наш вечный спутник. Без нее мы ожирели бы и превратились в сообщество железных роботов. Люди забудут, что такое иная боль, физическая, когда, например, прищемишь дверью палец или нестерпимо заноют зубы. Когда-либо люди обязательно забудут о такой боли, А пока Лида лежит на тахте и корчится от свирепой боли, и хрипло стонет, и кусает серые губы. Еще не изобрели такую умную машинку, которая ее от всего этого избавила бы. А жаль, Лида корчится от боли, а я ничем не могу ей помочь. Сижу, как каменный идол, смотрю на ее заострившееся лицо, на лоб с бисеринками пота. Имею право, потому что в муках родила. Так вот, что означает эта холодная фраза. И никого нет, ни моей матери, ни ее, никого. Неужели мои телеграммы еще не дошли? Я вызову скорую, как попугай твержу я. Слышишь, Лида, я вызову скорую. Она разлепляет глаза, помутившиеся от боли, и шепчет: «Не нужно, сейчас отпустит». Отпустила. Напряжение, завязывавшее ее в тугой узел, спадает. Ноги выпрямляются, губы хватают воздух коротко и сухо, с присвистом. Сижу с оттопыренной щекой, прижав языком несколько двухкопеечных монеток. Когда я там буду возиться, вытряхивать их из кармана возле автомата? И никак не могу вспомнить, что в скорую можно звонить без монеток. И медь, или латунь, черт их знает, из чего они сделаны, кислит во рту. От нее деревенеет язык и гонит слюну, словно ты съел горсть зеленого, твердого, как шрапнель, крыжовника. В третьем часу ночи схватки начинаются снова. Кажется, что у Лиды во вздувшемся будто шар в животе сидит не ребенок, а еж. Он ворочается там и рвет ее в клочья острыми колючками. «Не надо», — шепчет она запекшимися губами. «Но я больше не могу смотреть, как она мучается. Есть же на свете врачи, что-нибудь сделают, как-то помогут». Накинув на плечи пальто, я ковыляю к ближайшему телефону-автомату. Я давно высмотрел его. Он за углом на стене. Синий плоский ящичек с прикованной цепью трубкой и узкой щелью для двухкопеечной монетки. А мои ноги разъезжаются на скользкой наледи, которая мороз залил к ночи дорожку. Я сжимаю зубы так, что они начинают ныть. Больше всего на свете я боюсь поскользнуться и выронить эти проклятые монетки. Где я возьму их новые в третьем часу ночи? Дома стоят в темноте сонные, разрезанные на части по подъездам, огнями в лестничных клетках. Только кое-где редко россыпью светятся окна, как звезды в небе. Ветер мотает полы моего пальто, грозит сорвать с плеч. Надо бы надеть его как следует, но для этого придется остановиться. А Лида там одна корчится на тахте. Пропади оно пропадом, это пальто. Поскорей бы добраться до автомата. Автомат возле школы встречает меня протяжным железным скрипом дверцы, повисшей на одной петле. Аккуратная синяя дверца со стеклом и решеткой скрипит, как новенький неразношенный протез. И еще не доковыляв до нее, я знаю, вижу, чувствую, что мне не позвонить из этого автомата. Или испорчен, или, несмотря на стальную цепь, обрезана трубка. Обрезана трубка. Несколько минут я стою, оцепеневший перед скрипящей дверцей, не зная, что делать. До другого автомата 800 метров. По такой скользоте я могу добираться до него полчаса. А кто мне скажет, исправен он, этот другой автомат, или возле него тоже порезвились юные радиолюбители, мать их в душу? Нет, рисковать нельзя, ведь Лида одна, совсем одна, и мало ли что-то может случиться, пока я буду ковылять от автомата к автомату. Я с наслаждением выплевываю монетки и иду к улице, и пальто трепещет у меня за спиной, как бутафорские крылья. И вот она лежит передо мной в обе стороны.